Министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики прислал генеральному секретарю АСЕАН письмо, которое было передано 4 апреля секретариату АСЕАН представителям нашего посольства в Индонезии. В письме говорится: «Из-за военных учений, проводимых каждый год США и Южной Кореей, ситуация на Корейском полуострове находится в неконтролируемом состоянии. В частности, последние совместные военные учения, проводимые США и Южной Кореей с марта, согласно сценарию ядерного превентивного нападения при мобилизации ядерных стратегических средств, в том числе ударной группы во главе с ядерным авианосцем, нацелены на свержение нашего общественного строя. Ситуация на Корейском полуострове показывает, насколько права была Корейская Народно-Демократическая Республика, которая обладала ядерным оружием, и умножает оборонную мощь. Если будут продолжаться ядерная угроза и шантаж со стороны США и их приспешников, и не будут прекращены военные учения, которые проводятся прямо перед нашими глазами под вывеской очередности, то мы будем дальше умножать самозащитную оборонную способность, стержнем которой являются ядерные вооруженные силы, а также способности к превентивному нападению. Люди мира в один голос говорят, что именно ядерные военные учения, проводимые США и Южной Кореей в крупнейшем масштабе, подталкивают Корею к сверхжестким шагам. В заключение Атрисан выразил надежду на то, что АСЕАН поставит по вопрос американо-южнокорейские военные учения со справедливой позиции и сыграет положительную роль в обеспечении мира и стабильности на Корейском полуострове.